из-за ревности неустанной, из-за ревности злой и глухой, я мог превратить тебя в камень своей волшебной рукой. Я мог превратить тебя в дерево, я мог превратить тебя в зарево, но я превратил тебя в птицу, навеки расставшись с тобой. Уж если навек не вместе мы, так пусть же в жизни хоть раз за ложь обнаженных фраз. Ты была сиреной, я теперь нелюдим. Я бы простил измену, если бы не любил. Приезжают ко мне капитаны, говорят, что летать ты устала, что хочешь стать снова прежней и хочешь вернуться ко мне. Вернуться ко мне русокосою, вернуться ко мне свиньёкою. Но я ведь не верю словам твоим, навеки расставшись с тобой. Если раз крылатым будет возмездие за ложь обнаженных фраз. Ты была сиреной, я теперь нелюдим. Я бы простил измену, если бы не любил. Промчались печальные годы, и однажды ко мне на рассвете вернулись друзья с охоты и бросили птицу на стол. Нездешнюю птицу и странную, с глубокой кровавой раною, с глазами такими знакомыми и с перебитым крылом. Вот, наконец, и вместе мы. Так что я так грустно пою над убитой крылатой невестою. Я на коленях стою пел, твои песни звеня. Тебя не хотел простить я, а кто же простит меня? We'll be right back.